Они все что, вот что, что победит? Жадность или здраво... или как это? Но они сейчас скажут... Предчувствие. Я чувствую, они скажут, рабы наши, вы уходить. А можем мы как-то затихарить? Мы, конечно, было видно, откуда мы стреляли, но было бы интересно попробовать тихарно узнать, что будет дальше происходить. Я могу подойти и спросить. И что свалить? Там они просто толпой идут или кто-то впереди них есть какой-то вожатый? Нет, они все в двадцатером заходят на территорию лагеря. Оружие, вешают за спину, у кого-то в руках. По трое подходят каждый из тележек, выламывают эти решетки. Оттуда высыпают рабы, напуганные, так, в шоке. Вот, и... Ну, я хотел подойти поговорить. Из одной из этих тележек выходит человек, запачканный белой одеждой, тоже обритый наголо. Это они его, наверное, спасали. Он подходит одному из них, они пожимают другу запястье. После чего ему передают один из автоматов. И я тут бы же... хотела бы подальше отойти. Тут тоже приводят. Видимо, захватили живьем главаря этой банды, еще пару человек. Их пинают, около костра тут укладывают и связывают. Короче, рабов они не собираются себе забирать. Рабы немножко разбредаются в таком растерянности. Кто-то дикие, которые по дичей рабы, они сразу сваливают в леса. Кто-то чуть поцивилизованнее явно, они так опасливо прячась, посматривают на этих людей в белом. Ну, предлагаю тоже выходить как-то. Да, позже подойти. Держа руки на виду. Я хочу спросить, есть ли среди раненых, может, кому-то нужно. Эти люди в белом, вы можете понять, что среди них есть как женщины, так и мужчины, но на вид они не сильно отличаются, поскольку все в белом, в таких свободных более-менее одеждах. И все лысые. Все бритые наголо. Я поднимаю дробовик над своей головой и кричу: присоединяйтесь к моей новой армии сопротивления. Рабам. Они смотрят на тебя, смотрят очень с большим подозрением. Сопротивление рабам? Не, ну, я кричу: рабам, присоединяйтесь к моей новой армии сопротивления. Люди в белом в этот момент ходят вокруг, собирая оружие. У каждого из них бесстрастное лицо и легкая улыбка играет на губах. Не подчеркнуто, объелись какой-то травы здесь. Жутковатая какая-то утка. Вам подходит, вы можете узнать, что это тот же, ну примерно так можно сказать, что тот же, с кем вы вели до этого переговоры. И он говорит, что, мол, спасибо вам за помощь. Если хотите, можете присоединиться к нам в нашем гнезде как гости. Да, мы бы не против. А что у вас за организация? Вампиры. И что вы все это лыбитесь? Он на тебя смотрит, не понимая, о чем ты говоришь. Ну окей, а что у вас? Вы так одеты все одинаково. Что у вас за организация? Мы гнездо, говорит он. Гнездо. Что из себя представляет гнездо? А? Что из себя представляет гнездо? Гнездо — это гнездо, говорит он и улыбается. Вы принимаете? Я думаю, взяли, что нам надо, и валить отсюда. Каковы цели гнезда? Кто в него входит? Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем счастливыми. Цели гнезда — выжить. Помочь другим гнездам и помочь другим людям. Выжить, если они присоединятся к гнезду, конечно. Что-то я очкую, короче, ребята, я не знаю. Смотрю на остальных. Я не хочу сразу присоединяться к кому-то. Вас никто не заставляет присоединяться, говорит он. Не присоединяться, просто переночевать, перевести ночь с ними. Там жизнь даже не считает. Извини, вот, я уже дальше не функционирую, я уже не могу с кем-то провести ночь. А как же твоя масленка? Я видел, вроде в рабочем состоянии. Там половина пикапа осталась. В общем, эти люди в белом пока собрали все оружие, куда-то его сложили, и сейчас, тарахтя каким-то мотором, въезжает пара машин с той же стороны, откуда они атаковали. Вы что думаете? Такие восстановленные. И пойдем своей дорогой. Да стрёмно. Я предлагаю добраться с ними до какого-то... На машинах нарисованы белые круги. Или до их лагеря какого-то. Может, там миссию дадут какие-то. Может, там объясняют вообще, что происходит здесь вообще. Как обстоят дела. Как справить риск? Какие здесь крупные города поблизости? Да, блин, здесь диалога на полчаса. Нет, не будет. Ну что, вы спать-то будете? Или как? Здесь... Нет, я хочу спросить. Кто-то переоборудует лагерь. Люди эти из колючек создают новую круговую оборону очень быстро. Они какие-то такие товарищи, очень сильно организованы. Ежи такие противотанковые поставят везде. Ну, типа того, да, из кустов колючек сооружают, это очень быстро, буквально за полчаса. Здесь и стоят две машины, куда все погружают. Здесь выставляют охрану. Ну давайте переночуем хотя бы, хрен с ним. Расскажите, что произошло при соединении с Карет? Мы просто так получилось, что мы не, мы не здешние, мы не из этого времени, не из этого места. Выпали из гнезда. Как вообще дела с правительством? Есть ли какое-то правительство глобальное? Говорит, я знаю только гнездо. Пойдемте к нам, вам там расскажут. У нас есть такие люди, как вы. Ну, да хорошо. Не сумасшедшие, я вообще, короче, уже отказываюсь. Я хочу поговорить с вашим главой. Они не сумасшедшие, я вам заявляю, как представитель сумасшедших. У нас нет главного, говорит он. Мы все главные. Ну, тут мудрец ваш, с вашими мудрецами. Они как зерги, блин. Я гнездо, блин. Мы новые. Я кукушка. Главный мудрец у них в гнезде, самый старый. Есть, мы бы хотели с ним поговорить, если можно. Вот вас с вашей наседкой давайте пообщаемся. Я ему смотрю в глаза и спрашиваю, ждет ли нас какая-нибудь опасность у вас в гнезде? Опасность может ждать вас только за пределами гнезда, говорит он. Я пытаюсь понять, врет он или нет. А там наркотики и просветление. Есть ли в нем какая-нибудь странность? У него глаза абсолютно бесстрастные, на губах играет улыбка, он непробиваемое вообще, пуленепробиваемое лицо. Нельзя использовать навык разговора, чтобы как-то из него какую-то информацию выжить. Ну, он очень ограниченно общается. Как далеко ваше гнездо находится? Он говорит, что утром выйдем, вечером будем. Утром деньги, вечером стулья. Далеко. Хорошо, можно будет пополнить какие-то припасы у вас там на будущее? Давайте вынесем на голосование или общее мнение нашей партии. Я предлагаю добраться, не знаю, поговорить с мудрецом. Да, он тебе говорит, что мы солдаты, мы много не знаем. Предлагаю добраться до мудреца этого и у него все расспросить. Чё, они по принципу муравьев там живут. Мы хотим рискнуть или не хотим? Кто за, кто против, кто рискнет? Роботу не нравится. Роботу не нравится. Нет. Так. Кто еще? А что вы предлагаете? Бесследно бронепропуск... Давайте сделаем голосование для чата. Идти в гнездо или валить? Я предлагаю. Давайте голосование для чата. Вы думаете... Я думаю, там однозначно. Если бы нас хотели убить и ограбить, то нас бы ограбили бы, ребята. Если бы они хотели нас грабнуть, мы бы уже буляли здесь вместе с этими работорговцами. Для наших персонажей это, может, не самая лучшая идея, но для интереса истории, как бы, пусть чатик проголосует. А чем это может плохо отразиться на нас? Вы боитесь, что нас тоже превратят в зомби таких? И легкая улыбка. Стать гнезданутыми. Гнезда, не хотят. Да, точно. Ты делаешь сейчас голосование, да, Роман? Да, вот сейчас запускаю. Хорошо, тем временем приходит утро. Народ собирается, упаковывает все в машины. Двое человек подходят к браминам из этих и пускают им пулю в лоб каждому. Тогда по две пули. А закладывают кустами эти... Закладывают кустами эти телеги, нагруженные трупами работорговцев, и поджигают. Машины пока выгнали вот сюда, они уже тут стоят. Люблю запах жженных работорговцев поутру. Машины горят. Это не машины эти. И что, нельзя было собой забрать? Что это за... К вам подходит ваш товарищ и спрашивает, вы готовы выдвигаться? Чат говорит, готовы. Сейчас мы еще подумаем чуть-чуть. Подожди. Чат говорит... Сейчас скажет чат. Пора гнездиться. Не, смотри, они сейчас, может, выровняются. Да, тут что-то сейчас... Не выровняется, вот уже понятно. 64%, 65%, 66% идем в гнездо. Это было, в принципе, неизвестность или гнездо, это понятно, за что голосовать. Короче, из нонконформистов у нас 1/3 такой. Вы, короче, выдвигаетесь, да, вместе с ними? Да. Но роботу не нравится. Вам предлагают загрузиться в машину, так как будут двигаться довольно быстро, несмотря на то, что они пойдут пешком. Надеть удобно. Большая часть из них. Сдать оружие. Но этот товарищ, что с вами общался, он говорит, что боится, что вы за ними не поспеете. Хорошо. Окей. Мы хиленькие, слабенькие. Вы будете тренированные, да? Да. Хорошо. Решеток нет на машине? Не, решеток нет, они такие открытые пикапы. Я всовываю голову вместе с псом. Вас грузят вместе с пленными, которые там с кляпами. Все, кто руками. Силой не заводят. С вами еще двое. Работорговцы выжили какие-то? С вами еще двое, трое, да, выжило. С вами еще трое сидит этих в белых, такие похилее или постарше, непонятно. В общем, вы двигаетесь теперь на, это у нас там был восток, на восток или юго-восток, вот так. Восток, юго-восток. По дороге со скоростью километров 15 в час, при этом сбоку от вас бежит с каждой стороны человек по 5, вот этих людей в белом, они причем бегут со скоростью около 15 километров в час. Суровые ребята. Очень Единицы. Быстро. Привыкли жить в пустоши может, сразу. Может чуть поменьше так, между 12 и 15, в общем очень быстро бегают. Прям как страусы. Причем на них не сказывается время. К обеду вы останавливаетесь. Рядом боровы и макаки-наездники. К обеду вы останавливаетесь, вам раздают воду и еду, какие-то галеты, тоже что-то похожее, сделанное из кореньев, каких-то ягод и орехов. Таких типа батончиков. Бежим! Я съем, мне пофиг. Я ем. Да, после этого ваша... Движение продолжается. А можно я не буду есть? Можно. Я не буду есть. Хорошо, я могу поделиться с тобой своей вяленой крысой, у меня осталась одна. Я не буду есть. А мистер Вискерс не будет голодный? Это не его как раз крыса? Мы его тоже кормим. Я думаю, мы скармливаем ему то, что не съел плюш. Часа через два... Впереди машина останавливается, и эти ваши по бокам ребята, сразу же похватав винтовки, вступают в перестрелку. Вы даже не успели заметить, что произошло, как они уже перебили стаю койотов. Господи. И машина продолжает движение. Какая же это перестрелка? Это просто пальба. Перестрелка, когда... Ближе к вечеру в лучах заката, желто-красного, вы впереди видите некую формацию белого цвета. Вот это вот пустыня, если, да? То это что-то вот такое вот. Оно белого цвета. Оттуда торчат купола какие-то, строения. По форме это похоже, что слеплено из веток глины. Стены якобы, да? Да, стены. То есть это как будто бы такой, знаете, чем-то похоже по структуре на мячик для гольфа, который зарыт наполовину, верхушка у него отрезана. Вот это вот. То есть он такой тоже. Это все белого цвета, то есть похоже на гнездо на самом деле. Очень элитный гольф-клуб. Славик принял что-то, по-моему, сейчас. Не, ну лучи заката. Люси, Люська! Вход зарево. Здесь какие-то поля расположены, которые возделываются людьми в белом. А наверху на стенах вы видите, что стоит несколько человек с автоматическим оружием, которые наблюдают за этим всем. В общем, она так выглядит довольно инородно в этой пустыне. Представляете себе, да, белый такой полукупол, сделанный из веток и белой глины. Вот вы к нему подъезжаете, и перед входом машины останавливаются. И вам говорят, что дальше нужно будет идти пешком. Внутри машины не ездят. А почему не ездят? Не принято. Светофоры не работают, там гаишников нет. Ну, логично. Пошли. Приехали, все, уж. Че? Выходите. И не, мы пошли обратно. Чат, это я могу стереть. Все, мы веление чата выполнили, да, дошли до Кисна. Угу. Заходите в этот городок. Сейчас вечер. Там и тут снуют люди в белом. Можете заметить, что они все в основном поменьше размером и похудее, чем те, с которыми вы пришли. Фермеры не боятся здесь. Да, фермеры, скорее всего. Но то были муравьи-воины, а это муравьи-рабочие. А все. Те, кто с оружием, они все такие посолиднее, ребята. Вот, вас проводят в одну из комнат, в одну из круглых таких... У них что-то похожее, знаете, на иглу такие вот домики. Тут говорят, это домик телепузиков. Да, что-то вроде того. Похожие на иглу у них домики все такие сделаны. Вот вас приводят в один из них и говорят, что сегодня вечером вы увидите, как обращают новых в гнездо, а после этого мудрец с вами поговорит. Окей. А вам пока оставляют еще этих батончиков и воды вдоволь. Причем вода такая подслащенная. Я не ем глюкоза. Глюкоза, точно. Кола, а газики там есть, нет? Я могу как... Использовать навык доктора, врачевания, чтобы попытаться определить, есть ли какая-то гадость там в воде или нет. Как ты так биохимический анализ? Ну, я не знаю, поэтому я спрашиваю. Нет, может, может я могу почувствовать запах какой-то, там какого-то препарата или чего-то. Запах меда и каких-то трав. Меда, трав, хорошо. Плюс отказывается все это принимать и пытается там потреблять только все из личных запасов. Он как-то на измене, Плюш. Не любит большие скопления организованных людей. А, хотя мне не пофиг, у меня ж мозг-то человеческий. Я ж тоже могу затуманиться. А я уже жрал, уже и пил, уже и ел, все уже. Слишком поздно, я попробовал. Вот, пока проходит время, вы слышите, что начинает бить какой-то огромный барабан. Так, бум, бум. Черви. На очень низких звуках. Фак. Слышите, как разносятся очень низкие звуки этого барабана, а потом какие-то, что-то вроде песнопений начинаются. Это те паразиты с такими разумными. Ари Кришна, Кари Рама. Дайте денег нам на храм. Слышите? Это те паразиты, которые были 200 лет назад, стали разумные. И основали свою колонию. Не полегче. Все, уходи, ты нам. Мы дальше сами разберемся, что. Нет, Рамон, Рамона догадка. Интересная. Интересно. Интересно, я вам не скажу, но интересно. У нас равно иммунитет. Давайте дальше. Девочка, у тебя есть. Вы выходите, нет? Вы выходите, нет. Куда мы выходим? Я хочу посмотреть, что за. Там начинается все. О, танцы, танцы. На что вас звали? Я пойду танцевать. То-то-то, 140 кило. Где у вас здесь бар? В центре этого поселения находится большое здание полукруглое, без окон, с одной только дверью. Херу. Рядом с ней разбивают костер, вокруг собираясь несколько десятков этих вот товарищей в белом. Они начинают что-то завывающе петь. Также там рядом стоит такой алтарь, тоже сделанный из белых, из белой глины и веток. В общем, такой не каменный именно, так хорошо сбитый. Ага. Вот туда приводят трех пленников, они там рядом лежат, скуля что-то. Вот этих вот бандюк. Сейчас им червей запустят в уши. Что с Хроном происходит? Он входит в транс. Входит в транс, я сейчас... Я жду какого-нибудь чего-то нехорошего. То есть население стоит вокруг, местное. Мне как неформалу все это очень здесь противно. Костер. Здесь это тут круглый дом. Уже на дубичку. Здесь алтарь. Рядом с ним лежат. Сейчас, из чего бы их сделать? Ну, вот эти вот трое связанных. О, мать всех матерей. Потом бом-бом этот барабанный затихает. И выходит такого ветхого вида. Сморщенный. Дедочек. Весь в белом, тоже обритый наголо. Не видно, мужчина это или женщина. Двое подходят отсюда. С длинными зелеными ушами. Да. Одного из этих вытаскивают сюда. Товарища. Который, видимо, у них был главнюком. Работорговцем. Главнюком. Все продолжают теперь петь. Дед подходит, он связан этот здесь, мужик. Переходи на подходит, темную силу. Кладет руки на плечи этому. Опускает голову все ниже и ниже. И в конце их уста слепляются. Пение прекращается. Не, ну мы тут не судим, конечно, но все это стрёмно. Пение прекращается. И после этого дедушка вдруг в конвульсиях отваливается. И начинает биться конвульсивно. О, дедок, дед тебе новое тело нашел, что непонятно. Да, один быстренько подбегает сюда из этих братьев, и ему кинжалом протыкают сердце. Оттаскивает пустую оболочку. А этот товарищ ужин сам подряд. Начинает тоже биться в конвульсиях. Улыбаемся, потом потом падает, не разрываем этого, контакт и уходим назад. Падает с постамента, его чем-то рвет, какой-то слизью, ему подносят бокал, большой такой чашу с какой-то жидкостью. Он трясущимися руками ее выпивает, встает и воздевает руки наверх, и вся толпа ликующе приветствует его. Я тоже дохлопываю так, на всякий случай. После этого вот этот вот... И назад так потихоньку. Этот... Харе Кришна! Бывший... Я ухожу в подполье. Бывший дедушка уходит, ну или новый этот, новообращенный. И складут следующего работорговца. После чего тоже отсюда выходит человек в белом, выносит какой-то сосуд. Не глиняный, а такой в форме кувшина, в общем. Ему, зажав нос, что-то заливают в рот. После чего тоже начинает конусина биться, тоже его тошнит, и так повторяется со следующим. Потом он дает что-то попить и уводит еще этих двоих. Если мы что-то сейчас затеем, там смерть просто. Думаешь? Наверное. Я что-то не хочу к гнезду присоединяться. Бой барабанов успокаивается. Я уже больше мальчик, я поживу самостоятельно, я полетел. Все, кто в чем не бывало, расходятся. Улица быстро пустеет. К вам подходит тот самый воин, который... с которым вы разговаривали, да, и говорит, что если вы хотите о чем-то говорить с мудрецом, можете пройти. Пошли. Ну, я иду. Окей. Я бы не советовал бы девочке. А можно я уйду? Да, мы не знаем, есть ли у девочки иммунитет, так что... Можем какой потащить? Иммунитет? Мы вообще пока ничего не знаем. Охранник, поцелуй девочку, проверим. Кто не знает, я с вами поделился своей информацией уже, всем пошептал. Это те твари, это стопудово. Мы не знаем. Что с ними разговаривать, надо кухню рвать. Ну, у нас все равно иммунитет, какая нам разница, пошли поговорим. Какой иммунитет, что за заключение? Ну мы же в лаборатории сидели. А что вы вообще говорите? А застрелить нас что, не могут, что ли? Нас бы негодных. А вы за этими разговорами входите? Да. Центральная. Или не входите, а как хотите. Я вхожу, я не могу достаться. Можете кто-нибудь войти, кто-то не войти, как хотите. Я по ходу дела рассказываю девочке о паразитах и о том, что я подозреваю, что это паразиты. О заразе старых времен. Да. Так все пошли. Я тихо офигеваю, но иду. Все офигевают и идут. Вы заходите в центральное здание. Оно хорошо освещено изнутри. Факелами и лампами, возможно, даже электрическими. По центру этого здания большой бассейн с черной водой. Эта черная вода постоянно бурлит. Там угрей разводят. Большой, да, метров 5 на 5 такой круглый. Морских угрей разводят. А за этим бассейном стоит возвышение, на котором стул тоже из глины, ну такой типа трона. И сидит мамка этих всех. И на нем сидит вот этот вот. Теперь на нем сидит бывший работорговец, уже обритый наголо. По виду протокольная рожа абсолютно. Но на лице его играет улыбка, а глаза бесстрастны. Такой хитрый. Хорошо, можно подойти поговорить. Входите, говорит он. Я хочу обойти бассейн. Мы рады вас видеть в нашем гнезде. Кто вы? Кем вы являетесь? Как вы... У меня ни слов просто. Как вас... Есть ли у вас имена? Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут... У нас нет имен, мы в этом не нуждаемся. Кто и кто есть мы? Кто вы? Мы гнездо, говорит он. Что есть гнездо? Гнездо есть мы. Коллективный разум, вместе. Короче. Окей, понятно. Мы, говорит он, симбиоз. Мы предлагаем вам такую же счастливую и бесстрастную жизнь в наших рядах. Я выступаю вперед, говорю, я видел эту счастливую жизнь 200 лет назад. Больше я такого не хочу. 200 лет назад все было иначе, говорит он. Как гнездо пережило войну великую? Мы не помним этого. Мы начинаем нашу историю... 150 лет назад, говорит он. С первых маленьких гнезд. А если мы откажемся? Чисто теоретически. Вы можете отказаться, это ваше право. Ну, да. О последствиях он не сказал ничего. Гнездо можно либо добровольно, либо причинив нам зло. Чего? А каковы цели гнезда? Сколько вообще гнезд много? Цели гнезда установить мир на пустошах. То есть мир и счастливую жизнь, говорит он. Коммунизм, короче, я понял. Коммуняки. Коммуняки. Блин, даже в будущем. Так вот, что там эти все генсеки целовали старые. Вы пока краем глаза замечаете, что в этом самом пуле, вот хронта этих червяков видел сблизи, это те самые такие пиявообразные черви плавают. Ну, же говорю, колыбелька. Узнал в лицо, короче. Что вот это? О, Геннадий, привет! Что это такое? Что это за существа в бассейне? Это часть гнезда, говорит он. Гнездо всегда состоит из двух половин. С одной половины одно существо, с другой другое существо. И только вместе мы достигаем полной гармонии. А кроме людей, может быть какое-то другое существо? Могут. Например? Могут быть какие-то... Любые разумные существа, говорит он. Потому что... Как понять, является ли существо частью гнезда? У него на лице все написано будет. Сложно сказать. Это не он говорит, он тебе ничего не отвечает. Такой вопрос. Давайте у него поспрашиваем какую-нибудь про обстановку в мире что-нибудь. Да, как есть ли выжившие какие-то крупные поселения людей обычных, существ? Рядом. Не являющихся частью гнезда. Говорит, на пустошах есть только 3 гнезда, остальное нас не интересует. С остальными мы общаемся поскольку это нам нужно для расширения гнезд. А нет ли у вас какой-то карты? Или для того, чтобы что-то выменить. Карты вы можете найти. Говорит, у нас есть лавка, в которой есть представители не гнезда, которые торгуют, с которыми мы торгуем. Фига себе, это предприниматели в наше время. Я спрашиваю, ведете ли вы с кем-то войну? С теми, кто желает нам зла, говорит он. Если кто желает вам зла? Да, ну есть ли у них название, как они называются? Кто желает вам зла? Эти группы. С годами, говорит он, все меньше и меньше людей желает нам зла. Интересно, почему? Немногословно этот работорговец бывший. Почему именно ты называешься мудрецом? Потому что я самый древний, говорит он. Я помню еще самое начало гнезд. Самый первый, австралопитек. Типа того. Эволюционировал. Помнишь ли ты войну? Или последствия войны? Только последствия войны, говорит он. Что произошло дальше? Что произошло тогда, когда ты себя осознал? Вот, что ты помнишь из этого времени? Ну, он в общих чертах рассказывает про то, что сначала он был частью небольшого гнезда, когда они только поняли, что они есть что-то, да? То есть они существовали в людях и поняли, что они есть что-то. Угу. После этого они научились на людей влиять, но, в общем-то, пользуются вместе с людьми 50 на 50. С одной стороны, вот эти вот паразиты, они лишают человека всяческой агрессии и всяческих негативных эмоций. С другой стороны, человек использует свой разум для того, чтобы помогать им развиваться, делать там всякую аграрную, техническую сторону. Короче, симбиоз в итоге получится. А насколько часто вы насильно где-то симбиоз создаете? Когда нам кто-то вредит или кто-то мешает, говорит он. А как вредит или мешает? Можно как-то... Когда захватывают наших людей, когда мешают растить нам нашу пищу. А чем вы питаетесь, да, вот этими... А есть какие-то, мне вот интересно, есть ли какие-то населенные пункты, которые как бы... Ну, то есть вы вот с ближайшими людьми, которые просто живут там, как они к вам относятся и как вы к ним относитесь? Мы даем им защиту, они дают нам людей, говорит он, улыбаясь. Что значит дают людей? Можно попробовать свое место. Ближайшие племена за защиту дают по 10 человек в год им. А что значит дают? Приводят. В виде рабов? Крыша. И что вы с ними делаете? Вы их присоединяете к гнезду? Да, их присоединяют к гнезду, они становятся счастливыми и чувствуют гармонию со всем миром вокруг. Добровольно они присоединяются? Конечно, говорит он. Да, сейчас он сказал, что нет, мы их заставляем. Но это, вы понимаете, что это детей им приводят. О, Господи. Ладно, я с ним наговорился. Надо пойти пообщаться с торгашом этим из гнезда. Что он расскажет, если невменяемый человек здесь оказывается. Я бы его спросил, как их легко уничтожить. В чем ваше уязвимое место? Посыпать соли надо на них. Обезвоживание. Понюхать кокаина, да, как в этом фильме, как он называется? Когда надо было нюхать кокаин, чтобы тоже такая, как червяк, залезал в нос. Кто помнит это название? Нет? Тоже про паразитов. Я боюсь, не то, что не помнит, я боюсь, никто не знает. Да, единственный способ было проверить, есть ли паразит или нет. Это не кокаин был, это был такой ненастоящий наркотик, который в университете продавали. Ну, возможно, ты как врач сможешь придумать что-то, что будет вредить именно паразиту. Но неизвестно, как это скажется на человеке. Будешь, да, местным спасителем человечества. Спасибо большое, всего доброго. Было очень приятно. Есть ли что-то, чего вы опасаетесь? Природе, какие? Да. Ничего нового не скажу. Какие у вас самые враги большие? Не знаю, может, мы поможем. Бандиты пустоши, говорит он. Ты с кином когда-нибудь разговаривал? Или с сектоидом? Я хочу поговорить с этим торговцем, который местный. Который... Ну, ты из разговора понимаешь, что он с утра будет открываться, а вам пока предоставлена та самая лачуга, в которой вы сегодня были. Ну, короче, никто на нас нападать не будет, я думаю. Большое спасибо вам. Ребята, я не знаю, мы чем дольше пьем. Чем больше мы здесь остаемся, тем мне стрёмнее. Я все-таки предлагаю молиться. Есть где-то, где можно переночевать? Ну, вы можете пользоваться нашим гостеприимством в том доме, который вам предоставили, говорит. Сейчас какое время суток уже? За это сейчас отдайте нам одного ребенка. Полуночи. Полуночи, я предлагаю пойти поспать с утра. Я пошел спать. Робот пошел спать. Да, вы выходите. А есть у вас, я у него спрашиваю, что есть... движение раз... людей здесь продолжается. Я еще не ушел. Я у него спрашиваю, есть у вас тут розетка, как видим? У выхода ты можешь найти генератор, потому что они пользуются бензинными генераторами для освещения. И могу ли я воспользоваться этим? Можешь, конечно же. Отлично, все, я ушел с других совсем. Спасибо большое, до свидания, ушел. Да, на выходе вы обращаете внимание, что там стоит два охранника с автоматическим оружием, и теперь, рассмотрев их внимательно, вы видите, что у них есть определенная защита, то есть они так одеты в... простые одежды, но начиная от затылка и ниже по спине и чуть сзади на плечи, у них стоит какая-то металлическая пластина. Сзади, там, да. Там червяк, по всей видимости, сидит. Где-то я это уже видел. Позвоночники. Очень полезная информация. Какого хрена мы здесь делаем, а не бежим вообще, сломя голову отсюда? Я пошел спать. Потому что нас никто не заставляет. Видимо, все добровольно. Не знаю, мне стрёмно, но я иду спать. Плюш истеричка. Хорошо, вы все укладываетесь спать. И на этом, я думаю, мы сегодняшнюю сессию нашу и закончим. Да, спасибо. Это вполне логичное ее будет завершение. Следующую мы продолжим, наверное, недели через 2-3, я не знаю, как Леминг вернется. Будем чередовать. Ну, в принципе, можем решить, как мы будем чередовать с реальной виртуальностью. Сколько мы будем играть в реальную виртуальность, сколько мы будем играть в это. Как вам будет интересно. Мне-то все равно чего вести, честно говоря. Мне и то интересно. Ну и посмотрим на наших зрителей. Ну как всем... будем собираться, так и будем вести. Да, всем спасибо. Для Ютуба сейчас я прощаюсь. Для стрима мы еще немножко оставимся. Спасибо, что смотрели. С вами был братец Ву. Также была Марина. МДЖ Рамон. Пока. Андрей Волков. Хрон. Пока, Волков. Я боюсь, что он к нам больше не придет. Мне так кажется. А вам кто вам будет оружие чинить? Заходите в гости. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго. Жить, блоги, процветайте.